она, по-моему, достаточно перспективна и обоснованна, придется нам в кадре ставить вопрос о качестве политработы. Это надо же. Такое перерождение нашего, можно сказать, товарища в матерого уголовника. Есть над чем поразмыслить. Факт случайный, единичный факт, вступил в разговор Никита. Панику не из-за чего поднимать. А никто и не паникует, отрезал Бушмакин. Но какие же мы большевики, если этот пусть единичный факт станем замазывать и тушить келейно, как говорят некоторые недалекие товарищи, без шума. Грош нам, цена тогда. А все беда от этих проклятых нетманов, зло сказал Вася. Макаров погиб, а разве он один? И перерожденцы есть, прав, товарищ Бушмакин. Скажу так, Бушмакин обвел присутствующих спокойным, уверенным взглядом. Мы строим новый мир, товарищи. Первый раз за всю историю человечества строим. У нас нет протаренной дороги, мало опыта. Издержки всякого рода на нашем пути неизбежны. Нужно только стараться, чтобы их было как можно меньше. И не паниковать, когда нам все же не удается их избежать. И не поливать сиропом наши недостатки, не скрывать их, а смело, как учит товарищ Ленин, выносить эти недостатки на свет и ликвидировать их. Вот что. Нил Алексеевич, прошу вас наметить план мероприятий. Намечать нечего, вздохнул Колычев. Есть только один главный пункт. Нужна связь Пантелеева. Выйдем на связь. Попытаемся через нее подобраться и к нему самому. Но все это теория, господа. Дело далеко не обычное. Я уже имел честь вам об этом сообщить. «Господа в земле гниют», — негромко заметил Вася. «Извините», — смутился Колычев. «Мне трудно привыкнуть к новой манере. Я достаточно стар уже». «Не обращайте внимания, Нил Алексеевич», — улыбнулся Коля. «Василий нынче с левой ноги встал. Мы все, Нил Алексеевич, уважаем ваш опыт и человеческие качества, честность вашу уважаем. И вас, как нашего наставника и учителя». «Ладно», — сказал Вася, — «я не спорю». «Нил Алексеевич, не держите сердце на Васю, лады?» «Лады», — рассмеялся Колычев. Когда все разошлись, Бушмакин вздохнул. «Боюсь, вычистят от нас Колычева как социально чуждый элемент. Думаю, обратиться в Москву, к товарищу Дзержинскому, как считаешь?» «Могу подписаться, если надо», — сказал Коля. «Ну ладно». Бушмакин снова вздохнул. «По заводу нашему не скучаешь?» А я, Коля, шибко горюю. Во сне вижу, станок крутится, стружка бьется. Да нет этого ничего, простодушно ответил Коля. Стоят заводы. Я к тебе простон, чудак-человек, хмуро уронил Бушмакин. Ладно, иди работай. Я, пожалуй, к Сергееву пойду. Через 15 минут Бушмакин уже входил в Смольный. С памятного 1917-го здесь почти ничего не изменилось. Только вместо братишки-матросика у входа стоял добротно одетый часовой в буденовке. В приемной Сергеева не было посетителей, и Бушмакин решил, что ему крупно повезло. Но секретарь сказал, что Сергеев уехал на завод и будет только вечером. Бушмакин расстроился и хотел уже уходить, однако секретарь остановил его. «У вас, собственно, какой вопрос?» «С кадром у нас непорядок», — уклончиво ответил Бушмакин. «Вот и прекрасно», — почему-то обрадовался секретарь. «Все кадровые вопросы решает инструктор отдела, товарищ Кузьмичев, он у себя». «Спасибо», — хмуро поблагодарил Бушмакин и прошел в кабинет Кузьмичева. Тот встретил его приветливо, встал навстречу, усадил, дружески улыбнулся. «Сколько времени работали вместе, а познакомиться так и не пришлось. Слышал о вас много хорошего, очень рад». Бушмакин хотел честно сказать, что тем же ответить никак не может, потому что ничего хорошего о Кузьмичеве не слыхал, но потом вспомнил, что пришел с просьбой, а когда просишь, надо не хмуриться, а улыбаться. «Ну и бесхребетная ты личность, товарищ», — изругал себя Бушмакин, но вслух произнес другое. «Я рассчитываю на вашу справедливость и объективность, товарищ Кузьмичев. Приказано выключить из службы всех бывших полицейских». невзирая на лица и заслуги».